Виктор Суворов. Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну? Нефантастическая повесть-документ. Москва. Новое время. 1992 год. Виктор Суворов, настоящее имя Владимир Богданович Ризун, родился в 1947 году. Окончил Калининское Суворовское военное и Киевское высшее общевойсковое командное училище. Был офицером разведывательного управления штаба военного округа. С 1970 года в номенклатуре ЦК КПСС. В 1974 году окончил военно-дипломатическую академию. 4 года работал в Женевской резидентуре ГРУ. В 1978 году бежал в Великобританию, приговорен к расстрелу. Автор 7 книг. «Ледокол» — главная книга его жизни. Начал писать ее в 1968 году, но работать над книгой в Советском Союзе было немыслимо. Автор решил ее завершить любой ценой. Сегодня «Ледокол» опубликован на 11 языках, но на русском языке, даже за рубежом, такую книгу опубликовать невозможно. Акционерное общество «Издательский дом», «Новое время» впервые публикует полный текст книги на русском языке. Мнение Виктора Суворова в области обороны становится общественным мнением. Он его формирует. International Defense Review, Женева, сентябрь 1989 года. Эта книга написана профессиональным разведчиком, а не историком, и это резко повышает ее ценность. Советские товарищи и их западные друзья будут в дикой ярости. Без боя они не отдадут последнее белое пятно в их истории. Не слушайте их. Читайте «Ледокол». Это честная книга. Die Welt, 23 марта 1989 года. Суворов спорит с каждой книгой, с каждой статьей, с каждым фильмом, с каждой директивой НАТО, с каждым предположением британского правительства, с каждым чиновником Пентагона, с каждым академиком, с каждым коммунистом и с каждым антикоммунистом, с каждым неоконсервативным интеллектуалом, с каждой советской песней, поэмой, романом, с каждой мелодией, которые были услышаны, написаны, спеты, выпущены, исполнены за последние 50 лет. Даже заодно это следует считать «Ледокол» самым оригинальным произведением в современной истории. «Таймс», 5 мая 1990 года. К моему русскому читателю. Простите меня, если не готовы прощать, не читайте дальше этих строк, проклинайте меня и мою книгу, не читая. Так делают многие. Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа. Я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, на память о войне, о так называемой Великой Отечественной войне. Это понятие я беру в кавычки и пишу с малой буквы. Простите меня. Вторая мировая война – это термин, который коммунисты приучили нас писать с малой буквы. А я пишу этот термин с большой буквы и доказываю, что Советский Союз – главный ее виновник и главный зачинщик. Советский Союз – участник Второй мировой войны с 1939 года, с самого ее первого дня. Коммунисты сочинили легенду о том, что на нас напали, и с того самого момента началась Великая Отечественная война. Эту легенду я вышибаю из-под ног, как палач вышибает табуретку. Надо иметь жестокое сердце или не иметь его вообще, чтобы работать палачом, тем более палачом, убивающим национальные святыни великого народа.